Вы удивитесь. Если быть внимательным, можно заметить, что некоторые интереснейшие творческие решения приходят случайно. Рождаются в момент единения с работой, когда «я» исчезает. И порой кажутся ошибкой. Эти ошибки – участие подсознания в поиске решений. В своем роде творческий вариант оговорки по Фрейду. Ваша глубинная сущность отметает сознательное намерение и предлагает изящный выход. На вопрос, как это произошло, вы, скорее всего, ответите «не знаю», просто минутное озарение. Со временем мы привыкаем к тому, что трудно объяснить, к моментам, когда мы нечаянно даем искусству ровно то, что нужно, и решение приходит как будто вообще помимо нас. Со временем мы привыкаем рассчитывать на незримое. Для некоторых такие сюрпризы – редкость, но их можно приглашать. Один из способов – не пытаться ничего контролировать. Отпустить все ожидания от работы. Подойти к процессу смиренно, тогда сюрпризы будут более частыми гостями. Многих из нас учили создавать силы воли. Если же, напротив, расслабиться, идеи, которые хотят явиться через нас, придут свободно. Это почти как писать книгу по детальному плану. Отложите план, пишите без карты и посмотрите, что будет. Ваш начальный замысел может вылиться в нечто более масштабное, а вы бы не смогли такое спланировать, и оно не родилось бы на свет, будь вы скованы сценарием. Настроившись и не зная места назначения, вы подчинитесь воле сознания, погрузитесь в бурлящий поток творческой энергии и увидите, как неожиданное появляется снова и снова. Так, сюрприз за сюрпризом, вы вскоре сделаете самое главное внезапное открытие. Вы научитесь доверять себе, во Вселенной, вместе со Вселенной, себе как уникальному каналу для передачи высшей мудрости. Этот интеллект вне нашего разумения, но по благодати любой может открыть к нему доступ. Жить всегда лучше открытиями, а не допущениями.